казался таким огромным и свирепым, что мои спутники, не выдержав, бросили сеть и разбежались. Укротитель зверей выкрикивал им вслед разные советы и вопил, что мы должны немедленно опутать льва сердцем, иначе он привыкнет к дневному свету и станет очень опасным. Барб же громогласно призывал меня сохранять присутствие духа и не забывать, что я римлянин из рода Манириев. «Если дело примет совсем уж скверный оборот, — заверял ветеран, — то он, мол, спрыгнет со скалы, убьет льва своим мечом, но прежде я должен попытаться поймать его живьем». Я не знал, какая из этих двух возможностей более достойная меня. Но хвала богам, мне, наконец, удалось выпутаться из сети, брошенной моими товарищами. Их трусость привела меня в бешенство. Сжимая сеть в руках, я повернулся и посмотрел льву в глаза. Он ответил взглядом, полным одновременно величия, печали и обиды, а затем, приподняв кровоточащую заднюю лапу, тихо и жалобно заворчал. Я собрался с силами и попытался набросить на него сеть, которая оказалась слишком тяжела для одного человека. Лев в это мгновение как раз прыгнул вперед, запутался в крупных ячеях и упал на бок. Со страшным рычанием катался он по земле и все больше затягивал на себе путы. Так что меня достал только одним ударом своей когтистой лапы. Впрочем, этого оказалось довольно. Поняв, насколько силен и страшно разбужен мной зверь, я, сломя голову, бросился в кусты и тем самым спас себе жизнь. Барб и укротитель, громко перекликаясь и ободряя друг друга, приблизились ко льву. Укротитель взял деревянный трезубец, приставил его в шею животного и прижал хищника к земле. В это время Барбу удалось накинуть петли на задние лапы. Местные крестьяне захотели прийти нам на помощь, но я обругал их и запретил вмешиваться, потому что связать плененного льва обязаны были мои трусливые приятели, иначе весь наш план рухнул бы. И они сделали это, хотя хищник и оцарапал нескольких из них. Затем укротитель собственноручно затянул узлы потуже, так что лев уже не мог и пошевелиться. Я, между тем, обессилев, опустился прямо в пыль. Меня била дрожь. Я был так возбужден, что меня даже стошнило. Крестьяне продали и отправились со своей ношей в свое селение. Теперь зверь уже не казался таким огромным и великолепным, как тогда, когда он вышел в дневной свет из своего логова. Это был дряхлый, ослабевший, передевший гривой и искусанный блохами лев, который уныло мусорил кляп истертыми зубами. Вряд ли бы ему по дороге удалось освободиться от пут. Проводив его глазами, я повернулся к моим товарищам и высказал им все, что о них думал. «По крайней мере, я получил урок, — говорил я, — что в опасности нельзя положиться ни на одного из моих спутников». Молодым людям было стыдно за свое малодушие, и они молча снесли мои упреки. Но затем они напомнили мне о нашей клятве и уговоре ловить льва сообща. Мол, они охотно уступают мне большую часть славы, но я должен согласиться, что и они внесли свою лепту в поимку зверя. Говоря это, приятели показывали мне свои царапины. Я же, в свою очередь, указал на мою руку, которая так сильно кровоточила, что у меня от слабости дрожали колени. Под конец мы с гордостью заявили, что это замечательное приключение украсило нас шрамами, которые останутся на всю жизнь. В селении мы отпраздновали нашу победу и торжественно принесли льву, благополучно водворенному в клетку, жертву. и укротитель как следует выпили, а местные девушки водили в нашу честь хороводы и даже возложили на нас венки.